Глава 18. Злата Даланова. Настоящее время. Выплывать из воспоминаний было для меня сложно. Я цеплялась за прошлую жизнь, не хотела покинуть ее. Каким-то непостижимым образом я чувствовала себя ее мамой. Я полностью приняла Тиалию как себя. Было сложно оставить того нерожденного ребенка в прошлом. Я понимала, это Тия была тогда беременна, именно в ней росла новая жизнь, но я настолько срослась с прошлым воплощением, что мне было невыносимо уйти от него. Я рвалась к маленькому чуду внутри Тиалии, беспокоилась за Гора. Что же случилось? Почему он пропал? Наверняка этому поспособствовал его венценосный братец. Я словно витала в пространстве времен, не в силах найти верное решение. Вокруг были лишь мгла и умиротворяющая тишина. Но она меня совсем не успокаивала. Я понимала, тут мне не место. Но что же делать? «Злата, вернись ко мне!» С трудом услышала я голос любимого. «Мирослав, наконец я поняла, там мое место, мое время, мой мужчина. Этот зов стал для меня маяком, на который летела моя душа. Пришло время возвращаться в настоящее. Мир!» — выдохнула я. «Все хорошо, солнце мое. Я тут, я с тобой. И никогда не оставлю тебя, любимая!» — шептал он, прижимая к себе. «Гор, как же мне больно это пережить!» «Прости, если бы мог, я бы забрал на себя всю твою боль. Я виноват, что оставил тебя в трудный момент. Понадеялся, что Борислав не сделает тебе ничего плохого. Зачем только я рассказал ему про наш брак? Каким же глупцом я был!» «Что тогда случилось? Почему ты пропал?» «Я сидел в антимагической камере. Каменные стены выпивали меня капля за каплей. Это была самая настоящая пытка. Борислав лишь один раз пришел ко мне. Брат с довольным видом поведал о жаркой ночи, которую он провел с любовницами, и все в моей личине. Борис просто убил меня сообщением о том, что снял все это и передал тебе записывающий кристалл. Да еще и магически заставил смотреть всю эту мерзость. У тебя не было выбора, ты не могла сопротивляться, как бы тяжело ни было». «Ненавижу Борислава за это», — выпалила я. «Ему тогда помогла Милена, именно она подложила кристалл к тебе в комнату». «Как она согласилась ему помочь? Сестра же постоянно твердила, что готова убить изменившего ей властелина». «Не думаю, что там все было просто. Скорее всего, Милена находилась под воздействием магии Борислава. Властелин всегда был сильнейшим магом во все времена. Только это ему не помогло, когда кто-то умело управлял уже самим Бориславом. Как оказалось, можно и без магии влиять на человеческий разум». «Что ты хочешь этим сказать?» «Одна из его постоянных любовниц была агентом оккультистов». «Как ты узнал?» «Я некоторое время после смерти витал бестелесным призраком, сопровождал властелина почти во всем. Иногда мог влиять на него. Жаль, что удавалось это сделать крайне редко». «Когда ты умер?» – дрожащим голосом спросила я. «Думаю, что почти сразу после твоего исчезновения из Аурила. В той камере жизнь и магия утекали из меня. Я был на грани смерти. Лишь мысли о тебе, Тия, спасали меня. Но как только я почувствовал, что ты исчезла из Аурила, у меня пропало желание бороться. Последнее, что я помню из того воплощения – крик Борислава. Думаю, он не хотел такого исхода событий, но сделанного не вернешь. Так властелин убил собственного брата, что наложило на наш род очередное наказание. Да еще и проклятие Милены усилило все. Что произошло? Маги не сразу поняли, что с миром что-то не так. Лишь Борислав с каждым годом становился все мрачнее. Он осознал, что натворил. Пусть не сразу, но осознал. «Что-то не верится в это», – покачала я головой. «Этому поспособствовал я. Мне словно свыше была дарована возможность показывать брату картины настоящего и будущего. Оно было слишком безрадостным, как для ведьм, так и для магов. Наша связь постепенно рвалась, мир стонал от этой боли, ему не хватало нашей общей магии». «А сейчас еще хуже стало?» «Верно, мы давно уже на грани гибели. Аурил может в любой момент стать немагическим миром. Тьма прорывается сквозь погибшие ведьмовские дома. Не знаю, сколько Аурил еще выдержит, или тьма поглотит нас, или магия полностью пропадет». «Не хочу такого, нужно что-то делать», – убежденно сказала я. «Насколько я понял, ты наша последняя надежда», – загадочно проговорил Мирослав. «Ты о чем?» «Примерно через 200 лет после того, как вы с Миленой пропали, одна из сильнейших провидец произнесла пророчество. Когда весь мир на грани выживания будет, вернется в Аурил последняя из дочерей Далановского рода. Лишь только с ней вы обретете шанс для возрождения мира». «И что же мне нужно делать?» – почему-то неуверенно проговорила я. «Откуда ты накатил страх, что на мне лежит судьба всего мира? Справлюсь ли я?» Но всю растерянность разогнал Мирослав. Он мягко улыбнулся мне и сказал. «Почему-то, я думаю, ты знаешь, что необходимо сделать». «Конечно! Как я могла забыть? Нужно же вернуть дух Аурила!» Почти закричала я, вскакивая с кровати. «Некогда лежебочничать! Пора браться за дело!» В такой эйфории я провела почти 2 часа, пока не осознала, что все не так просто. Нужно найти алтарь Арилы. Только там я смогу вернуть ее в Аурил. Сейчас, владея знаниями прошлой жизни, я знала, как это сделать. Так что главная задача — искать алтарь. Только где же он? В тот день я долго приходила в себя. Никак не могла сосредоточиться на настоящем. Постоянно думала о прошлом, о том, что когда-то я была беременна. «Не пойму, чего это ты разнервничалась?» — услышала я голос Аздали. «Это было так давно. К тому же, кроме беременности, были еще роды. Конечно, не просто твоему прошлому воплощению пришлось растить малышку, да и силы ведьмовские стремительно покинули вас с Миленой». «Понимаю я все, права ты», — скрипя сердце, согласилась с собой. «А что случилось после перемещения сестер на землю? Этого я не увидела». «Почти сразу Милена умчалась в неизвестном направлении, бросив тебя. Я из последних сил помогала. Мы сделали привязку Аздала уже к тебе. К тому же дом категорически был против такой хозяйки, как Милена. Не знаю, что с ней было после бегства, но в Красим она попала где-то через 10 лет. Уж там-то ее ждал радостный прием долановских ведьм. Если интересно, спроси у Стефании». «А те, что стало с ней?» «Она прожила довольно спокойную жизнь. Единственной радостью для нее была дочка. Тиалия до последнего дня помогала простым людям. Аздал попал в глухую деревушку на окраине одного из славянских поселений, как раз чтобы затеряться на просторах нового мира. Там и выросла первая из ведьм на земле». Еще долго мы разговаривали с Аздулин. Она обстоятельно рассказывала мне историю прошлого воплощения. И все так же путалась, то называла Тия по имени, то говорила про нее как про меня. Под конец я и сама не знала, где была она, где я. Или это все я. Занятия с Олей сегодня мы проводили вместе с Мирославом. Думаю, он понял, что я пока немного не в адеквате. По сути, я лишь слушала его лекцию по магическим искусствам. Мне и самой было очень интересно. Как оказалось, с помощью магии можно создать прекрасные парки, великолепные картины, удивительные статуи и даже грандиозные дворцы. Все это было для меня в диковинку. «Девочку пора отправлять в школу магии», — сказал Мир, когда мы проводили Оли и Эвана, который приехал за дочкой. «Почему? Что-то случилось?» — заволновалась я. «И да, и нет. Ее магический резерв вырос в 2 раза с тех пор, как я впервые увидел девочку». «Так намного? Этого же не должно было случиться. Может быть, это я виновата?» Мирослав улыбнулся моим словам, мягко чмокнул меня в макушку и произнес: «Не виновата. Просто сейчас рядом с Олей 2 ведьмы. Пусть одна из вас еще только делает первые шаги, но и этого хватает для взаимосвязи магини и ведьмы. К тому же, разве плохо иметь большой резерв? Это замечательный подарок для твоей ученицы». «Но ей нужна помощь в школе магии», — догадалась я. «Все так. Я уже договорился. Олю примут в подготовительный класс Миритра. Его специально создали для таких детей, как Оли. Сейчас несколько моих агентов ищут нуждающихся в обучении ребятишек. Их немного. Например, на герцогство где-то по 6-10 человек. Но и это уже хорошо. До твоего появления в Ауриле скорее спад магически одаренных детей наблюдался». «И что же, это все я поспособствовала?» — с самоиронией спросила я. «Именно ты. В Миритарском герцогстве своим присутствием. А вот как в других уголках мира ситуация изменилась, не знаю. Для меня это загадка. Все ваша особая связь с природой. Думаю, все в твоей магии, Злата». «Кажется, я поняла, в чем дело. Видимо, у нас с лесивниками все получается. Пусть немного, но мы меняем Аурил, добавляем в него магию ведьм. И это имеет такой удивительный результат. Становится больше магически одаренных детей. Разве это не повод улыбнуться? Пусть впереди еще самое сложное, но и этому маленькому шагу я была рада». «Значит, нужно поговорить с Эваном. Не просто ему будет еще и дочь отдать в школу», — рассуждала я. «Хочется верить, что он не останется в одиночестве. Интересно, когда приедет его невеста?» «Невеста? Думаешь, у них все уже сложилось?» «Надеюсь на это. И желаю Эвану и Катарине счастья. Они его заслужили». «Тут я с тобой соглашусь», — улыбнулся Мирослав. «А с Эваном я завтра поговорю, объясню, что и как. Думаю, через 2 дней можно будет отвезти Олю в школу. Я со всеми договорюсь». «Спасибо, ты у меня самый лучший. Кстати, Мирослав, а кто ты?» Вдруг поняла, что многого не знаю о любимом мужчине. «Прости, я не мог тебе всего сказать раньше», — извинился он, пристально посмотрев мне в глаза. «Я герцог Марков, брат властелина Ярослава Маркова». «Это я уже догадалась. А какую должность ты занимаешь в империи?» «Несколько. Под моим началом два департамента. Военный и... департамент по вопросам ведьм, как его назвал еще наш прадед». «Что?» — закричала я и подскочила на месте, в шоке смотря на Мирослава. После моей чересчур эмоциональной реакции Мирослав встал и подошел ко мне. Обняв за талию, он произнес: «Не кипятись, дорогая. Давай я все объясню», — сказал он, вопросительно посмотрев на меня. «Хорошо», — с трудом согласилась я. «Не нравился мне этот департамент от слова совсем». Мирослав легко поцеловал в висок, сел на табурет и посадил меня к себе на колени. «Создание департамента по вопросам ведьм назревало очень давно. По сути, он должен искать пути устранения конфликта между ведьмами и магами. Именно в этом виде он задумывался. Но слишком быстро все перевернули с ног на голову. Уже при деде начались первые гонения на ведьм. Думаю, тогда оккультисты и пробрались в верхушку власти. Непростые были времена для ведьм. Лишь к концу правления отца появились некоторые подвижки в этом вопросе. Перед смертью папа велел нам с Ярославом помогать ведьмам, искать пути восстановления магической взаимосвязи сил магов и ведьм. Тогда почему сейчас все продолжается? Или ты скажешь, ведьмам хорошо живется в Аурили? Не выдержала я и спросила. Все не так плохо, как кажется. Конечно, Яр быстро забыл просьбу отца. Я же не мог даже подумать сделать что-то плохое ведьмам. К моменту смерти папы я полностью вспомнил прошлое воплощение. Я знал, что жизнь в Аурили была другой. Магии в то время было больше, намного больше. Сейчас мы владеем лишь крохами былого. Не сказала бы, что ты слабый маг. Это я. Мне добавились магические способности прошлого воплощения. Так я развил резерв до 20 уровня. Но я научился его скрывать. Нехорошо быть сильнее властелина. Так что ты делаешь в этом антиведьмовском департаменте? Я работаю не один. У меня огромная команда сильных магов. Мы помогаем ведьмам. Ведем учет каждой ведьмы. Тут я вспомнила слова Эвана. «А что за мировая перепись ведьм?» «Нам нужно знать, где ведьма, с каким даром, какого уровня, где она находится, одиночная эта ведьма или с домом». «Но зачем?» «В последние годы вновь активизировалось движение «Высшие маги». Они похищают ведьм. Не хочу говорить о том, что они творят с твоими сестрами. Хорошего там нет. Мы ищем как ведьм, так и оккультистов. Как раз до твоего появления мы уничтожили один из очагов этой мерзости». «Ты тогда был ранен?» «Было такое. Целители собрали мою ногу почти по частям и настоятельно отправили в отпуск». «Дознаватель из Меритра говорил, что приедет охранник, которого нужно будет подлечить, но я тогда не заметила у тебя никаких повреждений». «А все зажило практически за сутки», — удивил меня маг. «Все твоя ведьмовская сила, или просто наши души почувствовали друг друга. Наша магическая взаимосвязь сил мага и ведьмы очень сильна». Мирослав еще крепче меня обнял и начал осыпать нежными поцелуями мое лицо и шею. «Мир, постой!» — слегка отстранила его я. Но любимый не хотел отпускать. «Почему?» — спросил он. «Я хочу продолжить разговор. Извини, но для меня это важно». «Хорошо, ты права. Что еще тебе рассказать?» «Я все об этой дурацкой переписи ведьм. Зачем она?» Ее главная цель — найти Аздолы без ведьм. Не скажу, что мы нашли их все. По миру наверняка раскидано еще несколько таких домов. Взять хотя бы Аздол Начевых. Прежде всего, мы пытаемся найти саму пропавшую ведьму или ее родственниц. Если такие находятся, то помогаем им вернуть родовой дом. Вернее, находим сильных ведьм, которые это делают. Нам, магам, в Аздолы ходу нет. Если же не удается найти наследницу рода, то тогда мы огораживаем ведьмовской дом магическим куполом. Без этого в наш мир начала просачиваться тьма из подземного мира. «Прости, кажется, напридумывала себе много лишнего», — созналась я, виновато посмотрев на Мирослава. «Я все понимаю, не волнуйся. Мы делаем, что можем. Не сказать, что это сильно влияет на Аурил. Хотелось бы большего. Да и властелин не всегда согласен с нашей работой. Кто-то все же успевает ему нашептывать мысли оккультистов». «Неужели твой брат так доверчив? Все же властелин? Он же должен быть сильным». «Он и есть сильный. Доверяет далеко не всем. Яр очень подозрительный, в каждом новом человеке ищет врага. При нем находятся только доверенные лица, среди которых и есть сторонник фанатиков. Точно не скажу, кто это, лишь предположение. Почти все доверенные политики имеют сильные артефакты, которые помогают им уходить от слежки агентов военного департамента». «Значит, надо попробовать ведьмовские артефакты», — предложила я. «Ты о чем?» «Я поищу в гримуаре, может, и найдется способ проследить за магами». «Это было бы замечательно», — радостно воскликнул Мирослав. Он вскочил с табурета и вместе со мной на руках начал кружить по кухне. «У меня самая лучшая ведьмочка в Аурилле». «Мир!» — засмеялась я, схватившись за шею мужчины. Я была уверена, что он не уронит меня. Именно поэтому отдалась во власть сильных рук любимого.